Глава 11. Петербург, июль 2009 года. Великий князь Константин не знал, плакать ему или смеяться. Прочитанное вчера вечером письмо от дочери, если не ввергло его в ступор, то уж точно озадачило. Только подумать, этот нахал активно начинает пользоваться ситуацией в свою пользу. Требует помощи в протекции. Все-таки Константин Михайлович решил посмеяться и поделиться новостью с женой. К его удивлению, Надежда Игнатьевна высказалась более разумно. «Мальчик уже давно понял, как использовать ваше на него давление. Думаю, у него заготовлен целый список просьб. И что ты думаешь делать?» «Не вижу в его желании учиться в Петербурге ничего криминального и страшного. Разумное желание пробиться наверх, учитывая, что поддержки от родственников, которые еще у него остались, не добиться. Да он и не знает о таковых». Князь пожал плечами и отодвинул от себя утреннюю чашку кофе. А если и догадывается, то не пойдет к ним с уверенностью, что получит отворот-поворот. «Значит, ты возьмешься за это дело?» «Поговорю с Коростелевым в первую очередь», – кивнул Константин Михайлович. «Можно, конечно, сразу и на Воронкова выйти, чтобы зарезервировать место в академии, но здесь сложнее». «Почему?» – Надежда заботливо убрала подальше от мужа стопку газет, лежащую чуть ли не под его локтем. «Того, гляди, на пол сбросит, начнет раздражаться». «Его целенаправленно ведет губернское отделение коллегии в Благовещенске», — поделился сомнениями князь Константин, чуть ли не дословно процитировал слова дочери. «А ты же знаешь, что они подобны присоскам у кальмаров, вцепятся, только трубать придется». «Так отруби», — спокойно посоветовала княгиня. «Если ты планируешь ввести мальчика в семью, то и защита его должна соответствовать статусу. Тебе разве привыкать ругаться с иерархами? В конце концов, свет клином не сошелся на Назарове». Его уникальность только в наборе генов и магических знаний, механизм которых мало изучен. Пристрой его в академию. Кстати, какое направление Никита выбрал? Боевая и прикладная магия. Очень амбициозно, покачала головой Надежда Игнатьевна. Особенно сфера прикладной магии. В иерархии метит, но вот боевое направление, оно нам надо? Парень к своим 16 годам овладел чуть ли не всеми боевыми стилями, что теперь все зря, усмехнулся князь. «Не переживай, найдем применение его способностям». Жена тяжело вздохнула, подперла кулаком подбородок и пристально посмотрела на своего супруга. Что-то в ее взгляде не понравилось Константину Михайловичу, он нервно спросил. «Что-то не так?» «Мне не нравится затея с мальчиком, дорогой. Я чувствую себя предательницей по отношению к Тамаре. Это как сводить дорогих и породистых собак для получения полноценного потомства. Гадко и противно. Ты понимаешь меня?» «Так издревле поступали наши предки, чтобы улучшить мощь рода. В любом случае мы бы не отдали Тамару за безродного проходимца, правильно? Зачем же ты тогда одобрила мой план?» – осторожно спросил великий князь, оглядываясь по сторонам. В большом зале кроме них никого не было. Предусмотрительная жена отослала прислугу по другим делам. «Я не собиралась его одобрять, но ты меня убедил», – задумчиво ответила княгиня. «И я недовольна собой». Значит, тоже думала на перспективу, как обезопасить свою семью от ненужных потрясений. Император уже знает про твою затею? Откуда тебе известно? Чувствую какое-то непонятное шевеление вокруг нас. Сашкины псы стали частенько попадаться на моем пути. Верные мне люди доносят, что возрос вал вопросов по клану Назаровых. Такие проверки инициируются на самом верху, понимаешь? И ты сопоставила? Ну, конечно, воскликнула Надежда Игнатьевна. Мне кажется, что император хочет обезопасить себя со стороны родных братьев. Он никому не верит, все время боится, что его отодвинут в сторону. Странная патология, кстати, у него же есть наследники. И слава Творцу, что только наследники, хмыкнул князь Константин. Представляешь, если бы у него была дочь, ровесница Тамары. Все, мы потеряли бы Назарова. А мы его еще и не приобрели, спокойно ответила жена. В общем, начинай подготавливать почву для переезда мальчика в столицу. Найди ему подходящее жилье и приготовься в первое время оплачивать все его расходы. Не морщись, дорогой, сам на это пошел. И постарайся наладить контакт с вологодским отшельником. Старик что-то знает и хитрит. Не хватало, чтобы мы еще испытали гнев старца за попытку перетянуть его потомка в свой клан. Арии и руссы такие обидчивые стали в последние столетия. Выходит, что мне надо искать еще и выход на этих отщепенцев, удивился Константин. Тогда точно Сашка голову мою открутит. «А в нашем случае выбирать не приходится, только все эти разговоры сейчас ничего не стоят». Княгиня поднялась с места и подошла к мужу. положив руки ему на плечи, слегка помял их, разминая закаменевшие мышцы. «Почему?» — поежился муж. «Тамара не романтическая дурочка. Если узнает про наши делишки за ее спиной, мы потеряем дочь. Тем более она знает мальчика, как Григория Старицкого. Представляешь, что произойдет, когда молодой человек объявит свое настоящее имя?» «А он объявит?» «Конечно», — фыркнула княгиня. «Статус, дворянский титул, доступ к родовому гнезду. Обязательно объявит. Вот здесь ты должен очень хорошо подумать. Только давай договоримся. Если Тамара отвергнет ухаживание Никиты, и у них ничего не получится, выбросим эту авантюру на помойку. Не судьба, значит. Я свою дочь насильно замуж за нелюбимого человека выдавать не буду». «А если этого требуют интересы клана?» – сощурился муж. «Вот прямо так. Интерес Меншиковых превыше чувств. Кстати, Сашка вроде бы и не против будет, если мы укрепим свои позиции через этот брак. На пользу семье все пойдет». «Дай Боже, что нам гоже», — Надежда Игнатьевна покачала головой. «Такой вариант я просчитывал, и, знаешь, соглашусь с тобой. Императору выгоднее всего держать нас на коротком поводке, а в случае каких потрясений выдвинет Назарова в первые ряды. Пусть свою роль играет». «Россия незыблема, как никогда, с такими резервами», — пошутил Константин Михайлович и быстро схватил кипу газет. Зажав их в огромном кулаке, он тяжело зашагал к выходу из обеденной залы. «Пожалуй, пора поговорить с нужными людьми. Если Воронков надавит на благовещенских шустриков, я только буду рад». «Не передави, чтобы икра не полезла», — усмехнулась княгиня, глядя в спину мужа. Потом тихо вздохнула, поражаясь, почему она еще до сих пор не прервала эту авантюру. Тамаре выпала неблаговидная роль живца, на которую клюнет нужная рыбка. Честно, Надежда Игнатьевна не понимала, почему муж уцепился за сироту. Ну и что, что потомок рода, считавшегося приверженцем какого-то мистического ордена, обладатель полной силы, потомственный волх, потенциальный иерарх. Все эти достоинства в большей или меньшей степени есть у других молодых представителей правящей аристократии. Те же Телепнева, Сапогова, Ушаковы. Ребята давно уже неровно смотрят на Тамару, и только уважение к семейным традициям удерживает их от поспешных действий. А то бы патриархи родов князю Константину зачастили. Один лишь момент удерживает мужа – нежелание императора видеть представителей указанных и многих других родов в клане Меншиковых. А кто тогда? Все время смотреть в рот Александра? Девочка через 2-3 года в любом случае обретет мужа, так почему бы в самом деле не приблизить молодого Назарова в свой род? В пику Сашки, так сказать. Действительно, пусть побесится. Покачав головой своим мыслям, княгиня крикнула прислугу, приказала прибрать со стола, после чего удалилась в свою комнату, решив на досуге поразмыслить, кому можно сегодня заглянуть с визитом. Мужчины пусть договариваются, как они умеют, а женщины решат вопросы более изящно. Тем более есть несколько влиятельных особ, которые надавят на своих супругов, чтобы те шевелились энергичнее, когда понадобится помощь княгине Меншиковой.